Все же надеялся увидеть у него хоть какой-то пистолет или нагрудный знак, но у этого вообще ничего не было. Единственным револьвером в зале суда, который я увидел, был короткоствольный кольт, принадлежавший полицейскому, стоявшему позади меня. «Они не набросились на вас», — терпеливо объяснил между тем судья Моллисон. «Они искали заключенного, бежавшего из тюрьмы, которая находится в ведении уголовной полиции штата. Марбл Спрингс — небольшой городок, и поэтому каждое новое лицо привлекает внимание. Вы здесь незнакомец, и вполне естественно». «Естественно?» — перебил я его. «А ведь я беседовал с одним из тюремщиков. Он сказал мне, что этот каторжник бежал в 6:00 вечера. Меня схватили в 8:00. Можно ли здравому человеку предположить, что после побега за эти несчастные 2 часа я успел спилить наручник, принять ванну, сделать маникюр, побриться, заказать портному 6 костюм, а также купить белье, рубашку, ботинки?» «Такое бывало», — прервал меня судья. «Отчаянный малый, вооруженный пистолетом или дубинкой, вполне может отрастить волосы на 3 дюйма за 2-3 часа», — закончил я. «Было темно, судья», — начал было шериф, но Моллисон махнул на него рукой, и он замолчал. «Вы протестовали против допроса и обыска. Почему?» «Если можно сказать такое, не оскорбив вас». «Я уже сказал, что ни во что не вмешивался. Я сидел в приличном ресторане, никого не оскорблял. Там, откуда я приехал, от человека не требуют официальной бумаги, разрешающей ему дышать и двигаться». «Мы этого тоже не требуем», — терпеливо разъяснил судья. «У вас лишь хотели посмотреть водительские права, страховой полис, карточку социального страхования, старые письма, любой документ, удостоверяющий вашу личность. Вы могли бы подчиниться требованиям». «Я и не был против». «Тогда зачем же это?» Судья кивнул в сторону шерифа. Я последовал за его взглядом. Даже когда я впервые увидел шерифа в Ла-Контессе, он показался мне отнюдь не красавчиком. И, должен признаться, сейчас большие нашлепки с пластыря на лбу, подбородки и в уголке рта вовсе не улучшили его внешность. «А вы что ждали?» — я пожал плечами. «Когда игру затевают большие мальчики маленьким, лучше оставаться дома с мамой». А руки сжали подлокотник. Шериф почти вылез из своего кресла. Глаза сузились, руки сжимали подлокотники с такой силой, что побелели косточки пальцев. Но судья нетерпеливым жестом приказал ему соблюдать спокойствие. «А 2 гориллы, бывшие с ним, стали мне грубить, пришлось обороняться. Если напали они, — язвительно сказал судья, — то как вы объясните тот факт, что один из полицейских до сих пор находится в больнице с повреждением коленного сустава, у второго сломана скула, а вы совершенно невредимы?» «Не было тренировок, судья. Штату Флорида следует отпускать больше денег на обучение блюстителей правопорядка. Ведь они совершенно не умеют постоять за себя. Если бы они ели поменьше гамбургеров и пили поменьше пива, тогда бы молчать!» За этим словом последовала короткая пауза. Судья, видимо, пытался взять себя в руки, и я снова стал рассматривать сидящих в зале людей. Школьницы сидели, вытаращив глаза, Через мгновение женщина... Такого они никогда не слышали на своих рук. В рамке размером приблизительно... Девушка с темно-русыми волосами в первом она ряду смотрела на меня с выражением странным, словно она была озадачена и старалась что-то понять. Позади нее, устремив взгляд в бесконечность, человек с перебитым носом жевал с регулярностью машины остаток потухшей сигары. Судебный репортер, казалось, уснул. Дежурный у дверей взирал на все с олимпийским спокойствием. Наконец к судье вернулось самообладание. «Мы установили, — сказал он с ударением, — что вы грубый, уступчивый и наглый человек весьма буйного нрава. К тому же вы имели при себе оружие, и тут вы видите малокалиберный пистолет. Я мог бы привлечь к ответственности вас уже за одно только оскорбление суда, за агрессивное сопротивление представителям закона при исполнении ими служебных обязанностей».